Глава 16. Проведя очередную бессонную ночь, Юлия Липецкая опять позвонила Шубину. Валерий не выказал никакой радости. «Что ты хотела? С тобой можно встретиться?» «Что с тобой произошло?» — насмешливо поинтересовался врач. «То ты гонишь меня из палаты своего мужа и мешаешь задуманному мною плану, то опять манишь меня пальцем. Между прочим, это ты можешь позволить себе поваляться в постели сколько угодно душе, а потом сесть в машину и совершить чудесные поездки по окрестностям города или по дорогим магазинам. Я же работаю в поте лица, и твой муженек не единственный мой пациент». Юлия растерялась. Такого нелюбезного приема она не ожидала. «Извини, пожалуйста, ты, наверное, понял бы меня, если бы твои нервы тоже были на пределе, как мои. Как мне загладить мою вину?» Он неожиданно смягчился. «Ладно, проехали. Выкладывай, что у тебя». «Ничего, просто мне очень нужно с тобой поговорить». «Так говори, я сейчас в клинике». Юля замялась. «Это не телефонный разговор. Я согласна на встречу в любом месте». Валерий задумался. «Тогда давай пообедаем в Дарах моря». «С удовольствием. Назначай время. Скажем, в 14:00. Я приеду». Она выключила телефон и упала на диван. В это время Юля всегда бежала к Кириллу, ожидая от него какого угодно поведения. Однако сейчас, увидев пиджак с пятнами крови и вспомнив слова Валерия об агрессивности ее супруга, она не могла заставить себя навестить больного. Впрочем, он ведь тоже отнюдь не жаждет ее видеть. Липецкий получил то, что хотел, остался в клинике Татаринова. Пусть и сидит себе там спокойно, а ей просто необходимо переговорить с Шубиным, чтобы решить, что делать дальше. Женщина бросила взгляд на дорогие настенные часы, подарок отца. И в душе ее шевельнулось нечто похожее на чувство вины. Из-за дурацкой подозрительности Кирилла она почти не общается с отцом. А ведь папа столько для них сделал. Ну, надо же было мужу прицепиться к Михаилу Васильевичу с этими тормозами. Да отец никогда никого не убил бы, даже чужими руками. Другой по гроб жизни был бы благодарен влиятельному тестю. Когда бы Кирилл мог позволить себе приобрести фитнес-центр? Да и никогда в жизни. А дорогущая золотая цепь, подаренная папой на их свадьбу? Вспомнив о цепочке, Юля побледнела. Обычно массивная золотая вещь всегда украшала шею ее супруга. А теперь же она и забыла, когда в последний раз ее видела. Не потерял ли ее Кирилл во время своих ночных отлучек? Ей до нее нет никакого дела, а вот отец обидится. Он решит, Липецкий сделал это специально, хотя Кирилл скорее отрубил бы себе руку, чем расстался бы с цепью из белого золота с драгоценными камнями. Надо придумать, что ей наплести папе, если супруг потерял подарок отца, то явно не нарочно. Разумеется, отыскать цепь невозможно. Кто-то наверняка уже прикарманил эксклюзивную вещичку. Да и где ее искать? Муж будто стер из памяти все, что касалось его ночных прогулок. С этими печальными думами Юля бесцельно бродила по огромным комнатам квартиры. Она еле дождалась обеденного времени, вывела машину из гаража и погнала ее с такой скоростью, словно от этого зависела ее судьба. Валерий, как галантный кавалер, пришел раньше. Он помог женщине выйти из машины. Несмотря на высокие цены, в Дарах моря всегда было много народу. Однако официанты, увидев известных в городе людей, сразу же отвели им уютный уголок с видом на бухту. Когда в руках Юли очутилось меню, ее глаза не увидели строчек. Шубин заметил состояние подруги. «Позволь, я выберу сам. Сделай одолжение». Он что-то говорил официанту, а она даже не вслушивалась в его слова. Какая разница, что она будет есть? Ее беспокоило совсем другое. Шубин ласково посмотрел на Липецкую. «Тебя волнует состояние Кирилла?» «Да», — выдохнула она. «Умоляю тебя, не скрывай от меня ничего». Он наморщил лоб. «Почему ты решила, что я должен что-то скрывать?» Юля пожала плечами. «Мне так показалось в прошлый раз». Он потер переносицу. «После твоей просьбы я чувствую себя священником, который не может нарушить тайну исповеди. Однако я должен это сделать, дабы не было хуже». Она побледнела. «Что ты имеешь в виду? Я не стану молчать, чтобы ты знала, с каким человеком тебе придется жить бок о бок», — признался психотерапевт. «Ты дорога мне. Наверное, я все еще люблю тебя. Видимо, я однолюб, и то детское обожание во мне еще живо». Женщина смутилась. «Прошу тебя, не надо сейчас об этом». «Хорошо. Давай поговорим о твоем муже». Он перевел дыхание. «Я подозреваю его в совершении страшных преступлений». Она задрожала всем телом. «Кирилла? Это смешно. Он мухи не обидит. Валерий оставался спокоен. Раньше, возможно, но после аварии он стал совершенно другим человеком. Когда я ввожу его в транс, он вспоминает о каких-то девушках, лежащих в лужах крови, и эти картины постоянно преследуют его. Почему же он ничего не помнит потом? Шубин щелкнул пальцами. Память сама старается стереть эти страшные картины. Юля почувствовала ком в горле. Это значит, он кого-то убил? Валерий открыл портфель из натуральной кожи и достал оттуда газетные вырезки. Я всегда сомневался в том, что ты читаешь местную прессу. Вот смотри сама. Дрожащей рукой женщина взяла газеты, и перед ее глазами предстали страшные фотографии с места преступления. «В нашем городе появился маньяк», — читала она сквозь белую пелену, застилавшую глаза. Строки расплывались черными пятнами. «Убийство проституток, найдены и скромсаны в парке героев, море крови, просьба не выходить поздно на улицу». «Обрати внимание на числа, когда были совершены эти преступления», — посоветовал ей Шубин. «В эти дни твой муж и совершал свои ночные прогулки». Голова Юли опустилась на грудь. Газеты выпали из ее ослабевших рук. «Это совпадение. Он не мог». «Так на твоем месте сказала бы любая любящая женщина». Официант принес им дымящиеся ароматные блюда, но оба они не обратили на них внимания. «Кирилл просил, чтобы я ничего не говорил тебе», — произнес Валерий, — «но я бы не позволил ему». «Молчи», — прошептала она. Шубин пожал плечами. «В принципе, ты уже в курсе. Тебе решать, как поступать дальше». Он дотронулся до ее обнаженной руки. «Поверь, от меня милиция ничего не узнает. Только смотри сама, не проговорись Кириллу о нашей беседе. Обещаешь?» «Да», — прошептала Юля. Она вдруг резко встала и пошла к выходу. Мужчина бросился за ней. «Подожди, мы же еще не пообедали». Липецкая открыла сумочку и сунула ему деньги. «Расплатись, я не голодна». «Ну, давай еще немного посидим. Нам нужно найти какой-то выход». Эти слова показались ей вполне разумными. В самом деле, что она будет делать, вернувшись домой? К Кириллу ей сегодня идти нельзя. Он всегда угадывал ее настроение по выражению лица. «Хорошо». Она позволила ему увести себя обратно в зал. «У тебя, конечно, уже есть готовое предложение. Ты заберешь его в свою клинику?» Валерий аккуратно подвинул к ней блюдо с запеченными мидиями, и она стала есть, не ощущая вкуса. «Наверное, заберу, чтобы предпринять еще одну попытку. Попробую воздействовать на него», — задумчиво произнес он. «Но я никогда не вылечу его окончательно. Слишком серьезно повреждение мозга после аварии». «И что это означает? Он не вернется к прежней жизни? Никогда?» Врач вздохнул. «Смотря что под этим понимать, для окружающих он станет прежним обаятельным молодым человеком. Выйдет на работу, с обожанием будет смотреть на тебя». Но он замялся. Вкус крови Кирилл уже почувствовал. Он продолжит убивать через определенные промежутки времени. Никто не сможет предотвратить это, потому что такое невозможно вычислить. Мне кажется, ты должна с ним развестись. Разведешься? Она стушевалась. «Я еще не готова ответить на этот вопрос». Женщина не лгала. Взять и вот так оставить Кирилла, который стал частью ее жизни, оставить его, когда ему плохо? Что, если Валерий ошибается? Возможно, московские врачи сделают для ее супруга нечто большее. Надо попросить отца отправить Липецкого в столицу. Однако, немного поразмыслив, она отказалась от этого. Во-первых, под гипнозом он выболтает врачам всю правду об убийствах. Во-вторых, сможет ли она лечь в постель с убийцей, даже если его и приведут в нормальное состояние? Липецкий говорил о каком-то мужчине, который встретился ему два раза во время его ночных прогулок. Женщина сама не заметила, как назвала мужа по фамилии. «Тебе он что-нибудь об этом рассказывал?» «Ну, вроде рассказывал». Шубин почесал затылки. «Может, следует расспросить его подробнее и постараться отыскать этого человека?» — спросила Юля. «А вдруг он ценный свидетель? Вдруг он засвидетельствует невиновность моего мужа?» Валерий засмеялся. «Во время сеанса у него в памяти всплывала масса народу. Прежде всего, это разные особи мужского пола, с которыми он заходил в какие-то забегаловки, что-то там пил. Были желающие подвести хорошо одетого парня. Наверняка тот мужчина — таксист, подрабатывающий извозом по ночам. Я бы не стал заниматься его поисками». «Почему?» — удивилась женщина. «Потому что его показания могут привести Кирилла в тюрьму. А хочешь ли ты этого?» Липецкая съежилась. «Господи, конечно, нет. «Тогда оставим этот вопрос в покое», — посоветовал он. «Сейчас ты поедешь домой и все хорошо обдумаешь». Его глаза пробуравили ее насквозь. «Тебе это покажется страшным, развод с Кириллом. Но поверь, это единственный выход для тебя. Его судьба уже предрешена. Да, в данный момент мы пока что скроем этот факт. Однако болезнь все же даст себя знать. Его упекут в тюремную больницу на всю оставшуюся жизнь. Для твоего отца это станет сильным ударом. Такой позор никогда еще не обрушивался на его голову. Но, согласись, здесь бессильно даже его миллионы». Она кивнула. «Верно». Он встал из-за стола и повел ее к выходу. Когда Юля уже собиралась сесть в машину, Валерий вдруг развернул ее лицом к себе и крепко прижал к груди. Женщина попыталась вырваться из его объятий, но он крепко сжимал ее. «Я так же долго ждал этого момента», — прошептал он ей в ухо. «Нет, я все понимаю, ты все еще любишь Кирилла, но обещай мне, что хотя бы не отвергнешь мою помощь. Обещаешь?» Липецкой удалось высвободиться, она нервно поправила прическу. «Больше никогда так не делай», — недовольным тоном заметила она. «Пока что мой муж Кирилл, и никто еще открыто не называл его преступником. Прошу тебя помнить, что я готов откликнуться по первому зову». Его глаза смотрели на нее умоляюще. Женщина смягчилась. «Конечно. И вообще, мне кажется, что кроме тебя у меня сейчас нет друзей». «Спасибо, дорогая». Он открыл дверцу машины, и Юля забралась на водительское сиденье. «Можешь быть спокойна, я ни о чем не расскажу Кириллу». Женщина махнула на прощание рукой, и машина понеслась по дороге. Она уже приняла решение не ехать домой, где все напоминало бы ей мужа, а побыть какое-то время на даче. Родителей там сейчас не было, отец собрался по делам в Париж, о чем известил ее СМС-сообщением. Это означало, он дуется на свою неблагодарную дочь. Мама пожелала поехать с ним, так что дача пустовала. Большой трехэтажный коттедж стоял на берегу моря, ключи у Юли никто не отбирал. Охранник сразу узнал ее и пропустил в поселок, облюбованный миллионерами. Она медленно доехала до забора и открыла калитку. Огромный пустой дом навевал мысли о привидениях, которые вроде бы любят подобные строения. Что ж, с ними, наверное, ей будет спокойнее, чем с призраками прошлой счастливой жизни. Юля вошла в гостиную. Нет, это место навевает думы о ее супруге. Как часто они приезжали сюда в гости. Кирилл обожал море и пропадал на галечном пляже с кристально чистой, неправдоподобной голубой водой, находящимся всего лишь в нескольких шагах от дома. Теперь и у Юли появилось желание погулять по пляжу. Она скинула туфли на высоких каблуках, надела мамины кожаные тапочки и через 5 минут уже шла по влажной гальке. Равнодушные к людским проблемам чайки искали зазевавшуюся рыбешку. Иногда им везло, и в острых клювах словно вспыхивали серебристые молнии. Недалеко от берега проплывала большая белая яхта, и она позавидовала ее владельцам, совсем молодым парню и девушке, которые ежеминутно обнимались и целовались. Они были счастливы, по крайней мере, пока, как и Юля с Кириллом когда-то. А теперь, что же ей делать? Юля взяла в руку серый камушек с мраморными прожилками и запустила им в воду. Нет, ее супруг не способен на совершение столь тяжких преступлений. Милиция, конечно, все выяснит и настоящего убийцу поймают. Но в то же время, откуда взялись эти брызги крови на его пиджаке? Почему оторвана пуговица? Где его цепь, подаренная отцом? Что если она на месте преступления, и ее мужа ищут? Как ей поступить? Валерий, разумеется, сдержит данное ей слово и никому ничего не расскажет. Кирилла выпустят из больницы, и он возвратится к ней, если она не подаст на развод. Смогут ли они жить вместе? Нет, вопрос поставлен неверно. Сможет ли она жить с ним, зная о его деяниях? Правильно ли это — оставить его на свободе? Если Кирилл еще раз кого-то убьет, по словам Шубина, то не лучше ли ему находиться в изоляции от общества? Не лучше ли такого человека сразу же поместить в тюремную клинику? Шум волны, шелест гальки сегодня не успокаивали, а раздражали женщину. Когда зазвонил мобильный, она вздрогнула, как от удара. На дисплее высветился номер ее мужа. «Юля!» Она выдохнула. «Да? Почему ты не пришла утром?» «Я была занята». На этот раз Кирилл не ехидничал. «А чем ты занималась?» «А так...» Она едва сдерживалась, чтобы ничем не выдать своего волнения. «Пришла подруга. Мы вспоминали школьные и институтские годы». «А сейчас ты приедешь?» Она сглотнула слюну. «Не могу. Завтра отец уезжает в Париж. Я должна повидаться с родителями». Ей всегда нелегко давалась ложь, голос дрожал, но Кирилл ничего не заметил. «Но вечером ты приедешь хотя бы на 5 минут? Ты нужна мне, Юля?» Она силой сжала в руке телефон. «Что на этот раз? Опять хочешь, чтобы я поговорила с Татариновым?» Супруг вздохнул. «Не можешь простить мне моей грубости? Но ведь я уже попросил прощения в прошлый раз. Умоляю тебя, давай забудем об этом. Я специально действовал тебе на нервы, потому что боялся, ты бросишь меня». «Разве не ты настаивал на разводе?» Мужчина замялся. «Тогда мне казалось, это будет лучшим выходом. Ведь я люблю тебя и желаю тебе счастья. Однако, если ты согласна остаться со мной, причти инвалидом, то не будет на свете человека счастливее меня». Она молчала. Кирилл снова заговорил. «Ты приходила ко мне, и я издевался над тобой, топтал твои чувства. Но какими последними словами я ругал себя потом, как боялся, ты больше не придешь. Предлагал тебе развод и по ночам грыз подушку, призывая смерть. Я не могу без тебя, девочка моя». На длинных ресницах Юлия повисли слезы. «Я должен видеть тебя каждый день», — молил ее Кирилл. «Ты не оставишь меня?» «Нет», — твердо сказала Юля, — «я тебя не оставлю. Я приеду к тебе через час. Ты поправишься, и мы будем жить долго и счастливо, как раньше». В ту минуту она сама не верила своим словам.